Антон Ноутс, беглец. Он пересекал пустынный городской парк резкими короткими перебежками. Безразличная луна освещала грязные покосившиеся скамейки и облезлые ноябрьские березы. Но его она будто бы обходила стороной. Это было как никогда на руку. Несмотря на поздний час, машины по-прежнему шумом неслись по пролегающему рядом шоссе. Говорят, Москва никогда не спит, как и он сам, по крайней мере последние 4 дня, из-за чего он напоминает восковую мумию, а глаза то и дело норовят выпрыгнуть из орбит. Когда-то в далеком детстве родители отдали его в секцию бега, куда он честно проходил целое лето, мечтая сделаться прославленным марафонцем, пока не сломал лодыжку на одной из 100-метровок. Казалось бы, ничего страшного, с кем не бывает. Но когда он окончательно восстановился, мать запретила ему возвращаться к бегу. Прошло почти 20 лет, и он все-таки воплотил свою детскую мечту. Правда, теперь его регулярные марафоны были не привычными беговыми, а специфическими, химическими. Хотя для многих сегодня это тоже вполне привычно. Прямо сейчас, в этом безлюдном, запущенном, как его собственная жизнь, парке, он намеревался наконец добежать до заветной финишной черты и забрать по праву полагающуюся ему награду. Маленький, замотанный в плотную черную изоленту сверток с драгоценным белым порошком, притаившийся под одним из этих худых, как и наш марафонец, деревьев. Координаты, присланные безымянным Даркнет-дилером, говорили, что он уже совсем близко. После того, как сломанная в детстве лодыжка не без помощи родителей сломала ему жизнь, он кое-как дотянул до окончания ненавистной школы, поступил и почти сразу вылетел из столь же ненавистного института, а после устроился на самую низкооплачиваемую работу из всех, что могла ему предложить служба занятости, не желавшая выплачивать пособие по безработице очередному молодому лентяю-неудачнику. Так он стал тестировщиком искусственного интеллекта. Звучало красиво, но по факту это был сущий ад. На такие места государство обычно пристраивало бывших или нынешних заключенных и других маргинальных персонажей, не нашедших себе места в крысином лабиринте неуютного мегаполиса. Работа заключалась в том, чтобы круглые сутки сидеть в собственной арендованной комнате-конуре, уставившись в зияющую пустоту служебного розбука глазами десятков тысяч городских камер наблюдения и тренируя их все лучше распознавать бесконечные физические объекты в холодном урбанистическом ландшафте. Людей, животных, транспорт, остановки, лавочки, урны и прочие элементы столичной инфраструктуры. Эта, казалось бы, продвинутая высокотехнологичная система в действительности работала из рук вон плохо. Механизм распознавания все время ошибался, выдавая одно за другое. Антон был уверен, что дело тут традиционной коррупции. Деньги из налогов на систему выделялись колоссальные, и, судя по гордым заголовкам, бюджет с каждым годом только рос. Но очевидно, что до дела доходила лишь мизерная часть. Это было понятно по стыдным зарплатам тестировщиков, нанятых лишь в последние десятилетия. До этого тестинг применялся в качестве исправительных работ для заключенных, возможно, поэтому качество системы было столь паршивым. Да и кодеры, судя по приватным форумам, получали сущие копейки. В общем, государственный бюджет, как всегда, пилили да пиздили. А оплачивала всю эту нас программу непосредственная жертва тоталитарной системы, наивный, беспечный и откровенно похуистичный народ. Уже к концу первой недели виски нездорово пульсировали, руки нервно тряслись, а глаза пересохли от бесконечного глядения в экран. Он не знал пытки хуже, чем эта работа, равно как и не знал, сколько таких же, как он, заключенных, пытается научить государство еще эффективнее следить за теми, за чей счет это государство живет. Но он, как и все, нуждался в деньгах. Поэтому каждый день отсматривал от 500, минимальное требование работодателя, до 1000, возможно, максимум в лучшие дни, видеосцен с десятками объектов, каждый из которых нужно было распознать, идентифицировать и корректно пронумеровать, демонстрируя нейросети примеры ее действий. Далее нейросеть показывала работнику другие сцены, в которых самостоятельно проводила анализ объектов, а работник должен был указать системе на ее ошибки. Эра, когда машины перестали быть рабами людей, но люди стали рабами машин, пришла быстро и незаметно. Для него-то уж точно. Через несколько месяцев безвылазного сидения дома он подсел на стимуляторы. О них ему рассказывали на секретном форуме AI-тестировщиков, который он как-то нашел в глубинах Даркнета. Местная комьюнити из таких же, как и он, отбросов, всего их было около 7 тысяч человек, делилась радостями, горестями и профессиональными лайфхаками. Главным из них был неоамфетамин, благодаря которому удавалось достичь необычайно высоких KPI, а значит не вылететь с работы. Этот новый синтетический стимулятор, отличающийся от классического амфетамина усиленным действием и пролонгированным эффектом до 3-5 суток, массово производили в Китае. Его доставлял по ночам миниатюрный дрон. Бесшумно подлетал к окну высотки муравейника, садился на подоконник и после подтверждения пароля на Росфоне клиента открывал отсек с ценным грузом, выплевывая содержимое в трясущуюся руку. Такая голубиная почта стоила дорого, поэтому когда он пристрастился к наркотику, пронюхивая больше, чем требовалось, то перешел на более архаичный, дешевый и оттого опасный вариант доставки – самостоятельный поиск закладок, спрятанных где-то там, за пределами собственного дома. Все это время он не думал о беге и даже не вспоминал о нем, но год назад случилась очередная пандемия, и весь мир в который раз вынужденно сел в строгий домашний изолятор. Боясь подцепить новый неизвестный вирус, ему пришлось безвылазно торчать у экрана Росбука целых 10 недель, отрываясь лишь на получение доставок с минимальным набором продуктов для жизни и редкий беспокойный сон. В начале карантина он сумел на неделю завязать запрещенными веществами, выходить за закладками было опасно. Улицы патрулировались полицией и военными, а цены на драг-дроны из-за небывалого спроса подскочили до небес. Но потом на его этаже поселился неприметный сосед, худой молчаливый парень-задрот, который при ближайшем рассмотрении оказался начинающим, но талантливым варщиком нео-амфа, и жизнь заиграла новыми красками. В один из неотличимых друг от друга дней карантина он, как обычно, работал, безучастно рассматривая пустую Москву от лица камер наблюдения, туша очередной окурок в грязной чашке и пытаясь научить ненавистный алгоритм уму-разуму. На душе было погано. Несколько дней назад варщик заявил, что завязал, перестав отвечать на сообщения и открывать дверь. Кажется, что вообще съехал из квартиры. Из-за этого начала ехать крыша, ведь запасы драгоценного вещества таяли на глазах. Система в очередной раз переключила камеру. И неожиданно для себя он оказался на локации, которая на мгновение выдернула спящее сознание из перманентной апатии и отвращения ко всему вокруг. На экране был огромный спортивный стадион. Камера наблюдения находилась внутри сооружения. Он увидел красивую сферическую конструкцию из металла, открывавшую панорамный вид на чистое весеннее небо, под которым располагалось устланное ровным изумрудным газоном ухоженное футбольное поле, а по периметру – широкий беговой трек из 7 терракотовых дорожек. Он сразу же отчетливо вспомнил себя в детстве. Вспомнил то лето между 7 и 8 классами, постоянные тренировки в беговой секции. Тогда все его сверстники поголовно влюблялись друг в друга, а он влюбился в бег. Причем до беспамятства. Это был настоящий и максимально чистый кайф без каких-либо примесей. Нестись, что есть мочи по треку, выбивая помятыми кедами четкий уверенный ритм, заставляя мальчишек присвистывать от удивления, а тренера довольно посматривать на секундомер. Мир будто замирал и предоставлял ему долгожданное право встать со скамейки вечных лузеров. Порой ему казалось, что на нее он сел с самого рождения. И, наконец, позволить себе сделать то, что действительно нравится. А нравилось бежать как можно дальше от этой неприглядной, неуютной реальности, которую ему удалось распознать еще в раннем детстве. С пристальной дотошностью и необъяснимой любовью он созерцал пустой стадион. Впервые рабочая задача приносила ему столько неподдельного удовольствия. Не спеша отмечал каждый объект на картинке с камеры наблюдения, переведя ее в цветной режим. Желтые, бордовые и оранжевые трибуны, красно-белые ворота, зеленая поливалка газона, но главное – белоснежные полосы бегового трека. И чем дольше он смотрел на них, тем больше хотелось бежать. Но не по стадиону, а туда, где его ждали такие же белые полосы наркотика, который так вероломно подменил его истинную мечту. Не только детство, но и всей жизни. На дешевую разбодяженную иллюзию. Так в ту ночь он очутился в парке. Вернувшись домой, даже не разуваясь, подошел к столу, грязными пальцами избавил пакетик с порошком от оков изоленты. С изяществом опытного мастера построил несколько ровных дорог, схватил с полки крошечную стеклянную трубочку в виде ядовито-зеленой трубы из любимой с детства игры про братьев Марио, и что было сил, вдохнул через нее допинг. Приход наступил мгновенно, и сразу ему не понравился. В голове загудело, а горло моментально пересохло. Сердце заколотило так, что он сполз на пол и тяжело задышал. Мысли пролетали в голове со скоростью вычислений суперкомпьютера. Картинка все стремительнее завертелась, стала дробиться на плохо отрисованные квадраты пикселей, будто он попал в старую 8-битную игру. «Братья Марио?» «Ну все, мне труба», успел подумать прежде, чем потерял сознание. Когда он очнулся и открыл глаза, то не смог им поверить. Зрение было в расфокусе, а картинка причудливо расплывалась. Привычная комната выглядела совершенно иначе. В странной серо-зеленой гамме, будто на реальность наложили контрастный цветной фильтр. Такого прихода он еще не испытывал, но поначалу не особо испугался. Видимо, принятый им нео-амф был с примесью психоделика. Что ж, главное, чтобы все это не вылилось в бэд-трип. К нему он готов точно не был. Положил руку на сердце. Оно билось медленнее, но еще не в привычном ритме. Облегченно вздохнул. От инфаркта сегодня ему умереть не суждено, что уже хорошо. Встав на ватные, плохо слушающиеся ноги, максимально сфокусировал зрение. Огляделся и от неожиданности вскрикнул. Сев на пятую точку, инстинктивно отшатнувшись и чуть не опрокинув на себя тяжелый шкаф, находящийся у него за спиной. Все обстояло намного хуже, чем ему показалось. И дело было не только в странном и непривычном фильтре. Теперь он видел пространство насквозь. Уходящий вдаль коридор лестничной клетки и квартиры соседей слева, справа, сверху, снизу. В одной комнате подростки хмуро курили траву. В другой двое интенсивно трахали друг друга. В третьей, самой близкой к нему, сосед-задрот с нестандартно большим респиратором на лице варил новую порцию наркоты. А говорил, что завязал. Все эти люди источали неравномерное свечение. Он не видел их черт, но отчетливо различал силуэты, словно в очках ночного видения. Просидев несколько минут в полном оцепенении, он, спохватившись, посмотрел назад и вниз, на стену с окном, и увидел, что она тоже стала прозрачной и не скрывает ночного города со всеми его атрибутами – зданиями, дорогами, светофорами, магазинами и редкими автомобилями. Миражу не было конца и края. Он напряг зрение и смог увидеть столь привычный и одновременно столь необычный мир еще дальше. Убранство и обитатели квартир противоположных домов. А также все, что находилось за ними. И так до бесконечности. Взгляд его разрезал реальность, окунаясь в нее все глубже и глубже. От этих оптических иллюзий затошнило, а в легких стало тесно. Это полный пиздец. Только и смог подумать он. Но пиздец был еще не полный. Слово прозвучало так неожиданно и громко, что он схватился за уши. Перепонки норовили полопаться, это было сродни изощренной пытке. Голос был низкий, устрашающий, как будто запиченный. В ответ на неведомую команду из темноты ниоткуда появились неясные фигуры. Они медленно двигались в разных направлениях и также медленно крутили головами, осматривая серо-зеленый мир вокруг себя. И чем ближе они к нему подходили, тем ощутимее становился его страх, помноженный на нарастающий химический сушняк. Ощущение смертельной опасности раздирало горло в кровь и не давало сделать и глотка воздуха. Фигуры эти явно принадлежали не людям. По сравнению с габаритами привычных вещей и ничего не подозревающими соседями, на которых он продолжал смотреть через исчезнувшие стены. Эти существа были огромными, по 3 или даже 4 метра в высоту. И одно из них шло прямо по коридору, подходя все ближе к его двери, которой, естественно, в этом мире тоже как будто не было. 5 метров. 4. 3. 2. Существо вошло в комнату, не замедлив шага. Он замер в оцепенении, боясь выдохнуть. Да уж, это точно не человек. Чешуйчатая кожа, покрывавшая мускулистое тело и лицо, делала его похожим на двуногую прямоходящую ящерицу. Когда нечто приблизилось вплотную, он закрыл глаза, уподобившись статуе или трупу. Его сотрясали беззвучные конвульсии. В поисках спасения он готов был провалиться под землю, но знал, что земли под ним нет, лишь пугающее количество этажей и сотни квартир, которые он по-прежнему мог бы детально рассмотреть, если бы решился вновь открыть глаза. На миг все стихло, но только на миг. Страшный голос вернулся, став несколько раз громче. От силы звука голову будто расплющило. Он закричал, затыкая ладонями уши, из которых, казалось, сейчас пойдет кровь, и инстинктивно открыл глаза. Существо стояло прямо над ним, уставившись узкими зрачками в его полное ужаса лицо. Оно разверзло пасть, из которой тут же высунулся огромный, раздвоенный, как у змеи, язык. На секунду он застыл в воздухе, и вдруг, изящно изогнувшись, резко устремился к его телу. Он завопил от боли и с ужасом глянул вниз, сквозь себя. Никаких следов на теле не было, однако язык пронзил кожу и был уже внутри его организма. Превозмогая дурноту, он напряг мутнеющий взгляд и увидел, что одна часть языка проникла в располагавшийся возле копчика маленький, но яркий шар, а другая — в другой такой же, находившийся чуть выше лобка. Оба шара источали белую светящуюся субстанцию, которая шла по языку вверх, в рот рептилии, словно электричество по проводам. Существо выкачивало из него жизненную энергию. Он чувствовал это каждой клеткой уставшего тела, но ничего поделать не мог. Повернув слабую голову, он увидел, что рядом с каждым его соседом по дому стояло такое же существо, увлеченное аналогичной процедурой. Теперь он понял, что значила команда «прием», выкрикнутая незримым начальником всей тюрьмы. Это и был самый настоящий прием, но не связи, а пищи. И питались рептилии людьми. «Как все оказывается просто и очевидно», — подумал он. Неведомый наркотик, сделавший мир прозрачным, дал ему доступ к пониманию объективной, а не привычной иллюзорной реальности. Вся эта планета — одна большая тюремная зона. Стало ей многие тысячи лет назад, еще в ту пору, когда первобытные недочеловеки лазили по деревьям и в страхе прятались от хищных зверей. Однажды на Землю из созвездия Ориона прилетели вот эти рептилоиды, и, исследовав нашу флору и фауну вдоль и поперек, поняли, что приматы, эти постоянно трясущиеся за свою жизнь волосатые млекопитающие, идеальный для их расы энергетически ценный корм. Древние люди, обладая зачатками разума и спектром эмоций, выделяли на протяжении своей относительно долгой жизни так много кортизола, что могли питать собой еще многие поколения пришельцев-колонистов. Тем достаточно было лишь подключиться к двум нижним чакрам жертвы и с удовольствием пить энергию страха, будто коктейль через трубочку. Для паразитарной расы рептилоидов, они называют себя длинным, нечленораздельным для человеческого уха словом, но посвященные оккультисты именуют их просто «аннунаки». Это единственная форма питания. Ради нее аннунаки покидают собственное созвездие, население которого в результате клановых войн сталкивается с постоянным дефицитом еды, и исследуют на своих высокотехнологичных кораблях новые планеты, где потенциально может теплиться жизнь. Прилетев на Землю, аннунаки быстро поняли, что прото-людям необходима доработка, апгрейд. Нужно было сделать их по-настоящему разумными и несчастными одновременно, ведь именно ум – идеальный источник страдания, выбрасывающего в организм огромное количество драгоценного кортизола. Достаточно было пустить в ход генную инженерию, сделать нас еще более жалкими, злыми и боящимися самих себя зверями. И вот он, идеальный скот. Но почему же люди их не видят? Гости существуют на другого рода частотах, недоступных человеческому восприятию и устройствам нашего цивилизационного уровня. Правда о существовании паразитов знают заключившие политические союзы и династические браки жрецы, влиятельные бизнесмены и некоторые правители стран, выступающие послушными марионетками и эффективными менеджерами, следящими за ситуацией на планете и создающими идеальные условия для максимальной выработки кортизола у спящего крепким сном человечества. Этот договор действует с незапамятных времен, о его расторжении нет и речи. Мир продолжает жить в иллюзии свободы, насмехаясь над шизофреническими теориями заговора. Система работает безупречно. Существо резко выгнулось, точно подавившись выкачиваемой из чакр энергией. Да, он видел, и видел много больше, чем требовалось. В этот миг он снова вспомнил себя ребенком на беговой дорожке стадиона. Мысль промелькнула и тут же зацементировалась в его сознании. Другого шанса не представится. «Прости, мама, но мне надо бежать». «На старт? Внимание! Марш!» Он собрал все оставшиеся силы, как мог резко вскочил на ноги, несколько шагов достиг окна, взлетел на подоконник, выставил правое плечо и поддался всей массой вперед. Послышался звон стекла, но глазами он его не видел. В лицо ударила горячая волна рассекающего материю воздуха, и он полетел вниз, к земле. Подключенный к чакрам язык ящера вытянулся острой струной и уже через секунду порвался, вызвав у своего хозяина, оставшегося где-то там, наверху, пронзительный крик ярости и боли. А он все бежал из этого мира прочь. К финишу.